Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Из-за слабости я утратил всякое самообладание и больше не вижу, в чем мой долг. Поэтому я прошу тебя, скажи мне прямо, что для меня самое лучшее. Теперь я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, наставь меня. Итак, из этого явствует, что Арджуна сбит с толку и перестал понимать, в чем его долг. Мистер О'Гради, долг по отношению к самому к себе, к другим или к государству? Шрила Прабхупада. Долг воина — сражаться с врагом. Арджуна был воином, и Кришна советовал ему: «По ту сторону твои враги, а ты воин. Почему ты пытаешься отказаться от насилия? Это нехорошо». Тогда Арджуна сказал: «Действительно, я запутался. Сбитый с толку, я не могу принять правильного решения, поэтому я принимаю тебя своим духовным учителем. Пожалуйста, дай мне необходимые наставления». В хаосе, в запутанной жизненной ситуации человек должен обратиться к тому, кто обладает полным знанием. Чтобы разрешить юридические проблемы, вы идете к юристу, а за разрешением медицинских проблем обращаетесь к врачу. В материальном мире все сбиты с толку, не зная о своей духовной сущности. Поэтому наш долг — обратиться к истинному духовному учителю, который может дать нам подлинное знание. Мистер Грэди, я совершенно сбит с толку. Шрила Прабхупада. Значит, вы должны обратиться к духовному учителю, мистер О'Гради. И он решит, как помочь мне выйти из этого тупика? Шрила Прабхупада. Да. Духовный учитель — это тот, кто выводит из любого тупика. Если духовный учитель не может вывести своего ученика из тупика, он не духовный учитель. Таков критерий. Весь этот запутанный мир подобен пылающему лесному пожару. Когда в лесу пожар, все животные в замешательстве. Они не знают, куда бежать, чтобы спастись. В бушующем пожаре материального мира все находятся в замешательстве. Как потушить этот лесной пожар? Это невозможно ни с помощью вашей пожарной команды, ни просто выливая ведрами воду. Только дождь, проливающий влагу из туч, может залить лесной пожар. Ничто другое не поможет. Это зависит не от ваших способностей, а от милости Бога. Человеческое общество запуталось и не может найти выхода из тупика. Духовный учитель — это тот, кто получил милость Бога и может указать выход сбитому с толку человеку. Тот, кто получил милость Бога, может стать духовным учителем и даровать эту милость другим. Мистер О'Гради, проблема в том, как найти этого духовного учителя. Шрила Прабхупада, проблема не в этом. Проблема в том, насколько вы искренни. У вас есть проблемы, но Бог в вашем сердце. Бог недалеко. Если вы искренни, Бог посылает вам духовного учителя. Ему Бога называют также Чаитья-гуру, духовным учителем, пребывающим в сердце. Бог помогает изнутри и извне. Так об этом говорится в Бхагавад-гите. Это материальное тело подобно машине, но в сердце находится душа, а рядом с душой сверхдуша, Кришна, наставляющий сердце. Господь говорит: «Ты хотел сделать это, теперь у тебя есть такая возможность. Иди и делай». Если вы искренни, вы говорите: «Теперь, Господь, я хочу обрести Тебя». И тогда Он даст вам указания. «Хорошо, следуй этим путем, и ты обретешь меня». Господь милостив. Но если мы хотим чего-либо другого, пожалуйста, мы можем это получить. Бог очень добр. Когда я хочу чего-нибудь, Он из сердца указывает, как добиться этого. Так почему Он не может подсказать мне, как найти духовного учителя? Прежде всего, мы должны снова захотеть возродить в себе сознание Бога, и тогда Бог пошлет нам духовного учителя. Мистер О'Грэди, большое спасибо, Шрила Прабхупада. Вам спасибо. У меня к вам просьба. Вы поэт? Так рассказывайте о Боге. Вы владеете искусством описания, и потому я прошу вас, пожалуйста, описывайте Бога в своей поэзии, и тогда ваша жизнь увенчается успехом. И жизнь того, кто услышит вас, тоже увенчается успехом. Так предписывают веды. В обществе много лидеров: поэты, ученые, религиозные деятели, философы, политики и так далее. Всем, кто обладает такой высокой квалификацией, веды дают наставление. Ваша обязанность — сделать свою деятельность совершенной, описывая величие Верховного Существа. Мистер О'Грэди, мой опыт говорит мне, что каждый наделен определенными способностями во имя какой-то неведомой цели. Шрила Прабхупада, эта цель указана здесь. Авичютах. Единственно верное решение таково: пусть они описывают величие Господа. Мистер О'Грэди, но вы говорили, что духовный учитель — избранник. Духовный учитель, поэт, священник избраны Богом. Они избраны писать поэмы, рисовать картины или сочинять музыку. Шрила Прабхупада, поэтому сочиняйте музыку о Боге. Это будет вашим совершенством. Мистер О'Грэди, когда человек, занимаясь своим делом, трудится для Бога, его дело становится его совершенством. Шрила Прабхупада, да. Мистер О'Грэди, большое спасибо. Достижение совершенства. Поиски смысла жизни. Вряд ли найдется человек, который не задумывался бы над вопросом о смысле жизни. К сожалению, найти окончательный ответ на этот вопрос нелегко, потому что существует тысячи противоречащих друг другу философий, религий, идеологий, и их последователи сражаются друг с другом, стремясь сделать нас своими сторонниками. В этой лекции Шрила Прабхупада дает простые объяснения, проливающие свет на эту проблему. Сегодня мы рассмотрим наши отношения с Богом. Это называется самоосознанием. Движение санкиртаны – самый простой метод самоосознания, так как очищает сердце. Мы неверно понимаем себя из-за того, что зеркало нашего ума покрыто пылью. В зеркале, покрытом пылью, невозможно увидеть себя. Но в чистом зеркале можно видеть себя. Таким образом, медитация – это метод очищения сердца, попытка понять свои взаимоотношения со Всевышним. Со всем, с чем мы вступаем в контакт, у нас возникают взаимоотношения. Сейчас я сижу на этой подушке, и наши с ней отношения таковы. Я сижу, а подушка держит меня. Вы всегда связаны какими-либо отношениями. Англичанин вы или индиец, вы связаны отношениями с обществом, семьей, друзьями. Но каковы же наши отношения с Богом? Если вы проведете опрос, то лишь очень немногие смогут описать свои взаимоотношения с Богом. Люди говорят, что такое Бог? Бог мертв. Я не верю в Бога, не говоря уже о взаимоотношениях с Ним. Сердца таких людей покрыты грязью, и потому они не способны видеть. Мы связаны отношениями со всем. Так почему же мы не пытаемся понять свои взаимоотношения с Богом? Разумно ли это? Нет. Это невежество. Все живые существа в материальном мире покрыты тремя гунами материальной природы. Поэтому они не могут видеть Бога. Они не могут понять Бога и даже не пытаются сделать этого. Но Бог есть. В Англии по утрам туманно, и из-за тумана не видно солнца. Но означает ли это, что солнца нет вообще? Вы не можете видеть его, так как у вас перед глазами это завеса. Но если вы пошлете телеграмму в другую часть света, вам ответят, да, солнце здесь, мы его видим, оно ослепительно сияет. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты Свами Прабхупады. Наука самоосознания» вы сможете послушать в это же время в наших передачах.